С местом прибытия Виктору повезло гораздо больше, чем Эльке. После выхода из гиперперехода он очутился совсем не там, где надеялся, но и здесь было совсем неплохо. Огороженная заборами, плохо освещенная стройплощадка рядом с уже почти законченным, но еще не заселенным жилым домом. Что может быть лучше для пришельца из космической бездны? Вокруг царят тишина, покой и нет ни одного свидетеля. Его прибытие никто не заметил, и Виктор счел возможным задержаться в этом уютном уголке на несколько минут, чтобы избавиться от ненавистной, привлекающей внимание свастики. Осколком бутылки он вырезал омерзительную эмблему скитмуров. Общий дизайн его костюма не очень сильно пострадал от этой операции. Лохматая дыра на груди ничуть не ухудшила общего впечатления. Она служила приятным дополнением к двум дырам под мышками, оставшимися после оторванных рукавов. Теперь он был похож на бродягу, склонного к эстетическим изыскам, или на манекенщика, сбежавшего с показа продвинутой моды. Проверив, не выпирает ли наружу бластер, засунутый за пояс, Виктор легко перемахнул через бетонный забор. Тарокские рудники явно пошли ему на пользу. Прежде, когда он еще не прошел оздоровительный курс работы в шахтах, вряд ли он смог бы выполнить подобный трюк. «Ну, здравствуй, Питер!» – тихо сказал Витя, оглядываясь по сторонам и пытаясь сориентироваться на местности. Если он оказался слишком далеко от дома, то придется топать пешком. Воспользоваться метрополитеном он не сможет. Все его деньги остались в карманах штанов, потерянных где-то в гридерской лаборатории. Он не спешил выйти из тени забора недалеко от перекрестка. Вокруг было безлюдно. Только рядом с остановкой стояли несколько человек. Они зябко ежились и переступали с ноги на ногу. «Надавать бы Эльке по шее за такие шутки!» – подумал он, выпуская изо рта облако пара. «Женщин бить нехорошо, но, видит Бог, она меня достала!» Перед его глазами, сама собой, начала рисоваться чудесная картинка избиения Элеоноры. Но его садистские мечтания прервал продребезжавший мимо троллейбус. За затянутыми инеем стеклами виднелись силуэты пассажиров. И было ясно, что сейчас точно не может быть 5 утра, как обещала его подружка. Но, возможно, это к лучшему. Теперь он поедет домой по-человечески. Тем более, что район кажется знакомым. Отсюда до дома рукой подать. Виктор перебрался через сугроб и направился к остановке. Очень может быть, что скоро подкатит еще один рогатый. Люди старательно утаптывали снег и вглядывались в перспективу улицы, напряженно высматривая долгожданный транспорт. Витя, чтобы не выделяться, последовал их примеру и не сразу заметил лежащего на обледенелом асфальте мертвого мужчину с прикрытым курткой лицом. Рядом с трупом буднично прохаживались 4 патрульных милиционера. Они о чем-то оживленно беседовали и изредка смеялись. Через некоторое время к ним подошла пожилая женщина. Один из стражей порядка подвел ее к окоченевшему телу и приподнял куртку. Она печально кивнула. Патрульный протянул ей полиэтиленовый пакет. «Это его сумка», – сказал он. А потом, отойдя от женщины на несколько шагов, долго и нудно вызывал по шуршащей рации Осину, называя себя Березой. Когда глуховатая Осина соизволила ответить, милиционер доложил о том, что родственница приехала, и поинтересовался, когда будет труповозка. Осина что-то невнятно буркнула и отключилась. Патрульный щелкнул кнопкой на рации и посмотрел на Виктора. По-видимому, внешний вид космического путешественника ему чем-то очень не понравился. «Старший лейтенант Сергеев», – козырнул он, – «ваши документы». «Влип», – подумал Витя. «Мои документы остались там же, где и деньги». «А нету!» – он развел руками и глупо улыбнулся. «Тогда придется проследовать для выяснения», – спокойно сказал лейтенант. У Виктора в груди стало холоднее, чем на улице, но он не подал виду, что испуган, и с готовностью кивнул. «Да без вопросов!» «Подожди в машине!» Сергеев мотнул головой, указывая направление – а сам вернулся к своим товарищам. Витя, с примерзшей к губам идиотской улыбкой, обреченно забрался на заднее сиденье желто-синего УАЗика. Он даже не мог предположить, что его подружка тоже сидит сейчас в милицейской машине, только на 900 километров южнее. «Да, нехорошо получилось», – подумал Витя, ощупывая орудие у себя за поясом. У него появилась безумная мысль сбежать, а если за ним будут гнаться, то открыть огонь на поражение. С такой пушечкой он может биться на равных с целой армией. Но, с другой стороны, убивать хороших парней очень не хотелось. К тому же лейтенант Сергеев не посчитал его опасным. Ему просто не понравился его внешний вид, а точнее, его дырявая скитмурская униформа. Так, может быть, обойдется? Помимо человеколюбия, еще одно соображение мешало ему развернуть полномасштабные боевые действия. Профи из спецназа сделают из него лепешку, даже если он вырядится в скафандр высшей защиты и вооружится сверхмощным луппером. И в любом случае ему не дадут воспользоваться гиперпереходом, который откроется только через сутки. Остается играть в дурачка. Если он выбросит лучемет в снег, то у него будет больше шансов отвертеться. Но внутренний голос упрямо твердил, что делать этого не следует. Виктор проверил предохранитель и регулятор мощности на стволе бластера. Все-таки с оружием спокойнее. С оружием он чувствовал себя человеком, которого не так-то просто безнаказанно унизить или оскорбить. Прошло немало времени, прежде чем патрульные пристроили покойника и доставили задержанного Виктора в районное отделение милиции. Здесь они вспомнили о своих служебных обязанностях и, обыскав его, отобрали бластер. Цокая языками, они долго вертели его в руках. «Это игрушка для племянника», – пояснил Виктор. Один из милиционеров удивленно поднял брови и покачал головой. Подбрасывая на руке лучемет, он проводил Витю в комнату, заставленную старыми письменными столами. За одним из них, недалеко от входа, сидел лосоватый майор и лениво раскладывал пасьянс на мониторе компьютера. Милиционер подтолкнул Виктора к ободранному стулу. «Товарищ майор!» – обратился он к картежнику. «Задержали вот гражданина без документов. При нем нашли интересную вещь. Говорит, что игрушка, но тяжелый, как пистолет Стечкина». Старлей положил на стол перед майором Витин бластер. «Спасибо, Кручинин. Будем разбираться», – сказал майор и, не отрываясь от игры, обратился к Вите. «Я майор Фектистов. Соизвольте сообщить ваше имя». «Блинов Виктор». «Так-так, сейчас посмотрим, что вы за Блинов Виктор». Щелчком мышки Фектистов убрал с экрана пасьянс. Витя беспокойно заерзал на стуле и краем глаза попытался уследить за бегущими по монитору строчками. Одновременно он бросал взгляды по сторонам, стараясь оценить прочность оконных решеток и разработать план побега. Отделение милиции находилось на первом этаже обычного жилого дома, и удрать отсюда не составляло большого труда. Тем более, что у раба с номером 478542C имелся определенный опыт в этой области. «Отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта. Если помните, то где, кем и когда выдан?» Привычной скороговоркой потребовал майор. Виктор без запинки назвал все данные. Он их выучил, когда искал работу. В каждой лилипутской конторе, где он претендовал на должность младшего дворника, курьера или торгового агента, ему приходилось заполнять длиннющие анкеты. «Ну что ж, все сходится». Майор погладил себя по лысине. «А почему вы так странно одеты, гражданин Блинов?» Виктор закрыл локтями дыры, надеясь, что так они будут меньше заметны. «На работе не смог переодеться. Понимаете, мой коллега Юрик из Литейного испортил мой выходной костюм». Витя вдохновенно врал, изредка почесывая нос и дотрагиваясь до уха. «Представляете, товарищ майор, этот урод положил бутылку с кислотой на верхнюю полку в моем шкафчике. И бутылка-то протекла». «Занятно». Фектистов вернул на экран отложенный пасьянс и как бы, между прочим, осведомился. «Кстати, а где вы работаете?» «ЛМЗ. Штамповщик я. На ПКР работаю. Это станок такой с ЧПУ». Виктор возблагодарил судьбу за то, что ему в своей жизни довелось побывать и в шкуре простого работяги. Теперь он мог вполне убедительно изобразить перед милиционером слесаря. «На заводе, говорите? Занятно, занятно. Комбинезончик износили до дыр и лохмотьев под мышками, а манжеты и локти чистые. Руки у вас белые, без ссадин и мозолей. Да вы скорее бухгалтер, чем оператор станка с ЧПУ. А с координатно-револьверным прессом вы рядом никогда не стояли. Вот и компьютер утверждает, что вы менеджер ООО «Фламинго Инкорпорейтед». Врать стало сложнее. Костюмчик не совсем соответствовал роли. И майор проявлял излишнюю въедливость, чтобы втюхивать ему третьесортную отмазку. Но Витя не сдавался. «Из «Фламинго» я уволился месяц назад. Наверное, еще не успели внести в базу данных новую информацию». «Вероятно, так оно и есть», – покладисто согласился майор. «А вот здесь еще лежит заявление от ваших родителей о том, что вы пропали без вести». «А, это старая история». Виктор махнул рукой и попытался усмехнуться. Жест получился угловатым и ненатуральным. «Товарищ майор, понимаете, я тогда с одной москвичкой встретился, ну и поехал к ней, а там все деньги прогулял». Виктор сочинял свою фантастическую историю уже без должного вдохновения, и было видно, что Фиктистов ни на секунду не верит в его враки. «Представляете, ни позвонить, ни телеграмму дать. Пришлось оттуда на электричках добираться. 3 дня ехал, но родители, само собой, разволновались». «А теперь, значит, дома живете и по московским девушкам не ездите?» Майору очень хотелось поиздеваться над задержанным, но по доброте душевной и по складу характера он просто не умел этого делать. Поэтому все свои саркастические замечания он произносил таким душевным тоном, что Виктору окончательно стало стыдно. И он, печально махнув рукой, проговорил: «Да хватит уже!» И было непонятно, относится это к симпатичным московским девушкам, вопросам майора или к его собственным попыткам выкрутиться. «Значит так, гражданин Блинов». Фиктистов оторвался от монитора и внимательно посмотрел на Виктора. «Ту муру, которую вы мне наплели сейчас, я даже записывать не буду. Думаю, что вам известно лучше, чем мне. Бандитская контора «Фламинго» была прикрыта 1,5 года назад с большим скандалом. Об этом много писали в газетах. Вы не могли месяц назад уволиться оттуда. Не понимаю, а почему вы так нагло врете?» «Так это был не тот «Фламинго». Наш «Фламинго» совсем другой». Виктор сам удивился своей ослиной неуступчивости. «А в чем вы меня вообще обвиняете?» «Тот, не тот. Это вы будете объяснять сотрудникам отдела по борьбе с наркотиками», – отрезал майор. «У них есть ордер на ваш арест. Советую вам напрячь свои сочинительские способности. Они вам очень пригодятся в ближайшее время». «При чем здесь наркотики?» – убито поинтересовался Виктор, лихорадочно перебирая в голове варианты своих дальнейших действий. «Не имею ни малейшего понятия, но вы числитесь во всесоюзном розыске за попытку провести из Петербурга в Москву крупную партию героина. И вам это прекрасно известно, иначе бы вы не стали так тщательно скрываться». «Так я же не скрывался». «Ваша мать заходила на прошлой неделе. Беспокоилась, как идет розыск ее за пропавшего куда-то сынули. Могли бы звякнуть ей на досуге». Майор поморщился. Чувствовалось, что общаться с Виктором ему неприятно. «Но вообще-то одной вещи я понять не могу. Вы сами назвали мне имя, под которым вы числитесь в картотеке. А ведь могли сочинить любое другое или выдать себя за своего соседа, да за кого угодно. В таком случае я бы вас уже отпустил». Виктор понурился. Он и предположить не мог, что его фамилия может быть для него так опасна. «В аквариум тебя посадить, пока ребята из отдела приедут, или к батарее приковать?» – заботливо спросил майор. «К батарее!» – буркнул Витя, не отрывая глаз от лежащего на столе бластера. Он никогда не думал, что может оказаться за решеткой. Какое-то чудовищное стечение обстоятельств делало его преступником с точки зрения правоохранительных органов. А ведь он за всю жизнь не совершил ничего противозаконного. Во всяком случае, на земле. «Да, приятель, ты по уши в дерьме!» Фиктистов взял в руки лучемет. Виктор тоскливым глазом проводил уплывающее из зоны его досягаемости оружие. «На преуспевающего торговца наркотиками ты не похож. На наркомана тоже. Скорее всего, от братвы скрывался. Так что в крестах тебе будет не скучно». «Не хочется в кресты». Виктор смиренно потупил взор. «Я понимаю», – посочувствовал майор. «Но ничем не могу помочь. Человек сам выбирает свою судьбу». «Каждому свое, вы хотите сказать?» «Верно. Кому-то и тюрьма – дом родной». «Но только не для меня». Витя старательно отводил взгляд от лучемета, чтобы не дать майору заметить, как он заинтересован перемещениями этого предмета. «Обстоятельства порой бывают сильнее нас». Милиционер взвесил на руке бластер. «Тяжеленький, а что это за хреновина?» «Игрушка для взрослых. Знаете, есть такие клубы, где здоровые дядьки бегают друг за другом и палят из таких вот штуковин, ну, вроде как лазерными лучами». Фиктистов направил ствол бластера на стену и нажал на курок. «Не работает», – разочарованно сказал он. «Там переключатель есть, дайте мне». Витя потянулся к оружию, но майор сделал отрицательный жест. «Подожди». Он отщелкнул обойму и выдернул ее из рукоятки бластера. «Ты глянь, батарейка». Майор с интересом изучил два блестящих острых контакта, торчащих из корпуса обоймы. «Это аккумулятор», – поправил его Виктор и взял оружие. Сжав зубы, чтобы не выдать своего волнения, он требовательно протянул руку за обоймой. Майор немного повертел аккумулятор перед своим носом, как будто дразнил Виктора, у которого сразу вспотели ладони и начали подрагивать пальцы. Не выдержав этой пытки, он выхватил обойму у майора и одним точным движением загнал ее в рукоятку. Щелчок пружины, подключивший силовую схему лучемета, прозвучал гимном освобождения. Виктор быстро сдернул предохранители и крутанул регулятор на максимум. Опешивший от такой прыти майор даже не успел вскочить со стула, как Виктор уже выстрелил в сейф. Железный шкаф взорвался праздничным салютом. Капли расплавленного металла забрызгали стены. Завоняло сжженной бумагой. Майор упал на пол и закрыл голову руками. Виктор, самодовольно ухмыльнувшись, вышел в коридор и только теперь бросился бежать. Вслед ему прогремело два выстрела. Он резко увеличил скорость. Коридор был длинный, бежать далеко, а Фиктистов очень скоро выберется из-под стола, и тогда даже бластер не сможет защитить Виктора от пуль. Вдруг дорогу Виктору преградила худенькая очкастая милиционерша, выскочившая на звуки выстрелов. Она, как щит, держала перед собой папочку с документами и испуганно хлопала глазами. Убрать это препятствие можно было одним нажатием курка, но космический путешественник не умел убивать женщин. Неприлично выругавшись, он оттолкнул ее и свернул в первую незапертую дверь. Комната, где он оказался, была совершенно пустой, только в углу стояла стремянка, окруженная ведрами с краской. Похоже, здесь затеяли ремонт. За дверью, которую Виктор предусмотрительно подпер своей спиной, послышались крики, топот и сумбурные команды. Среди этих звуков Витя безошибочно различил щелчки затворов. Он затравленно посмотрел на зарешоченное окно и поднял бластер. Другого пути не было. Сквозь стены он ходить пока не научился. Круговым движением луча Витя выжег отверстие в зарешоченном окне. Металлические прутья посыпались на подоконник вперемешку с битым оплавленным стеклом. «Блинов, сдавайся!» Крик майора Феоктистова раздался над самым ухом Виктора. Бесстрашный мент стоял с другой стороны фанерной двери. «Русские не сдаются!» Прошептал Виктор и, вытянув вперед руки, прыгнул в прорезанную им дырку, стараясь не напороться животом на остатки раскаленных штырей. Горячее железо оставило несколько глубоких царапин на животе и ногах. Осколок стекла поранил лоб. Но Витя даже не почувствовал этих незначительных повреждений. У него сейчас было очень много других увлекательных дел. Во-первых, команда Феоктистова вот-вот отважится войти в покинутую им комнату. Во-вторых, от парадного входа отделения милиции в его сторону двигались два непонятных силуэта. Виктор полоснул лучом по колесам милицейского УАЗа, припаркованного рядом. Силуэты залегли. Судя по тому, что машина взорвалась, Витя попал не совсем по колесам. Но и плевать. Чем нагляднее проявление силы, тем лучше. Меньше будет желающих преследовать его. Полюбовавшись произведенными им разрушениями, Виктор метнулся за угол. Проклиная современную крупномасштабную застройку, он бежал по громадным дворам, как можно чаще сворачивая. В его сердце не было страха. Сейчас он испытывал незнакомое ему раньше чувство азарта. Ему интересно было ощущать себя добычей, в любой момент готовый превратиться в охотника. «Вот он, настоящий экстрим, который нельзя купить за деньги. Ты один, вокруг враги, и помощи ждать неоткуда. Кто знает, может быть, именно ради таких моментов и живет человек. Надо где-то спрятаться. Скоро район оцепят и прочешут все подвалы и чердаки. Все будет как в кино. Власти не пожалеют сил, чтобы найти человека, устроившего погром в районном отделении милиции. Лучше всего укрыться в обычной жилой квартире. Они не смогут заглянуть под каждый диван и проверить каждую кладовку». Виктор не был уверен, что хозяева квартиры отнесутся к его затее с должным пониманием, но его не интересовало их мнение. Он уже задыхался от непривычно продолжительного бега, когда по стенам 16-этажек, окружавших его равнодушным кольцом, запрыгали веселые красно-синие зайчики. Сразу с двух сторон во двор въезжали машины с мигалками. От вой их сирен замирало сердце, и по спине пробегал неприятный холодок. Витя шустро юркнул в ближайший незапертый подъезд. «Ноги моей больше не будет на этой планете!» Злобно выругался он, вскарабкавшись по лестнице на площадку последнего этажа. Воспользоваться лифтом он просто не догадался. Перед ним было 5 дверей. За какой из них он сможет найти убежище? Его выбор пал на деревянную дверь с ободранной дерматиновой обивкой и висящим на одном гвозде номером. Самым прекрасным в этой двери было то, что на ней отсутствовал глазок. Виктор громко забарабанил кулаком по хлипкой фанере. Никакого эффекта. Рев сирен становился все громче. Недолго думая, Витя надавил на дверь плечом. Он надеялся, что хозяев не окажется дома. Пустая квартира была бы для него очень удачной находкой. Не будет необходимости объясняться с жильцами. Косяки жалобно скрипнули, и дверь неожиданно легко распахнулась. Но квартира оказалась совсем не пустой. Хозяин был здесь. Он прыгал по прихожей на одной ноге и торопливо натягивал брюки. На диване сидела завернутая в простыню девушка. Она была перепугана до пунцовых пятен на лице. Витя сразу сообразил, что своим внезапным появлением он испортил настроение влюбленной паре. «Добрый вечер!» – невпопад сказал он и прикрыл за собой дверь. «Простите за то, что помешал». Молодой хозяин дома, наконец, справился с ширинкой. Схватив с вешалки пальто, он попробовал выскочить из квартиры. Виктору пришлось грубо оттолкнуть его. «Вы не имеете права!» – заголосил парень. «Выпустите меня! Это она во всем виновата!» «Правда, что ли?» – Удивился Витя и, взяв юношу за ухо, отвел его в комнату. «Этот тип утверждает, что это ты во всем виновата», – обратился он к девушке. Виктор уже понял, куда попал, и благодарил судьбу за удачу. Он застукал двух голубков в процессе совершения супружеской измены, и ничем, кроме везения, этого объяснить было нельзя. Из личного опыта он хорошо знал – больше всего на свете такие пары боятся появления разъяренных рогоносцев, и приход незнакомого окровавленного мужика с бластером вместо обманутого мужа будет для них моментом лучезарного счастья. «Я вам морду набью!» – робко пообещал молодой человек, пытаясь освободить свою ушную раковину из цепких пальцев Виктора. «Заткнись! Это не мой муж!» сказала девушка и, взяв стоящую рядом с диваном бутылку, сделала жадный глоток. «А кто?» – спросил парень, сразу перестав трепыхаться. «Действительно, кто вы?» Она наполнила вином бокал, взятый с пола, и протянула его Виктору. «Я – насильник и убийца беременных женщин», – скромно ответил он, отпустив свою жертву и взяв предложенный напиток. «Я убью любого, кто войдет в эту дверь». «Слава Богу!» Девушка блаженно заулыбалась. «У вас все лицо в крови. В ванной есть чистое полотенце. Пластырь на полке под зеркалом». «Спасибо!» поблагодарил Виктор. «Я хотел бы еще попросить у вас какую-нибудь одежду, а то это очень приметное, и милиция меня сразу опознает». «Я принесу парик и накладные усы. Хотите?» – радостно воскликнул парень. Кажется, он был бесконечно рад тому, что Виктор не является законным супругом его подруги и готов услужить ему чем угодно. «Пригодится. Тащи все, что есть». Витя милостливо кивнул и удалился в ванную. Он совершенно не беспокоился о том, что эти двое могут выдать его. Они никогда не пойдут на то, чтобы привлечь к себе лишнее внимание. Правда, играть в прятки слишком долго у них все равно не получится. Не сегодня, так завтра они попадутся. Все замешанные в супружеских изменах это прекрасно понимают. Но почему-то не отказываются от лишних часов удовольствия. Виктор поразился теме своих размышлений. Вся милиция города стоит на ушах и озабочена только тем, чтобы изловить его и посадить за решетку, а он думает о загадках человеческой психологии. Космические похождения сильно укрепили его нервную систему. А может, обстановка в ванной комнате так успокоила его? Из крана мирно журча льется теплая вода. Воздух пропитан запахами мыла и шампуня. Он уже разобрался с глубокими порезами, которые остались на груди после красивого прыжка через окно. И теперь стоит перед зеркалом и, как самый обычный землянин, дезинфицирует одеколоном раны на своей физиономии. Да, весьма умиротворяющая картина. Сейчас он умоется, переоденется, наклеит усы и сядет в кресло перед телевизором. Если сюда заявится милиция и начнет выяснять, кто он такой, то у него есть два свидетеля, готовых подтвердить, что он их друг, родственник. И даже если об этом их хорошо попросить, то он – материализовавшийся дух Ивана Грозного. В общем, беспокоиться не о чем. Кажется, он выиграл эту партию. Немного покопавшись в куче барахла на полочке под зеркалом, Виктор отыскал старый бритвенный станок. Побриться не помешает. Во-первых, легче будет приклеивать усы. А во-вторых, недельная небритость делает его похожим на чеченского партизана – и привлекает ненужное внимание. Виктор уже собирался намазать лицо жилеттовским кремом для бритья, как в прихожей послышалось непонятное шебуршение. Скрипнула дверь. Со звоном разбилось что-то стеклянное. Звякнула железяка. Витя отложил бритву и взял в руки лучемет, который он перед умыванием пристроил среди грязного белья, сваленного кучей на стиральной машине. Затаив дыхание, он настороженно прислушался. В квартире царила мертвая тишина. Ни шорохов, ни шагов. Все замерло. Виктор затравленно осмотрел кафельные стены ванной комнаты. Он в ловушке. Но как им удалось так быстро его отыскать? «Виктор Блинов!» Послышался женский голос у самой двери. «Положи оружие на пол и медленно открой дверь. Руки покажи». Витя щелкнул предохранителем, отключая силовую схему лучемета. В коридоре послышались щелчки затворов и чей-то предостерегающий окрик. Тявкнула собака. Так вот как они его выследили. Пустили по следам пса. Грамотно, ничего не скажешь. «Быстрее!» – приказали из-за двери. «Потерпишь!» – прошипел Витя и аккуратно положил бластер на пол. Тяжело вздохнув, он погладил рукоятку. В его сердце боролись рассудительность, которая требовала сдаться на милость победителя, и желание драться до конца. Он бросил прощальный взгляд на оружие и толкнул ногой дверь. «Сначала руки!» – потребовала женщина. Виктор послушно высунул две ладони. На запястьях немедленно сомкнулись кольца наручников. Витя на лицо перекосилось от отвращения. Он сразу вспомнил рабовладельческий звездолет, тарок, могильный колодец. «Теперь медленно выходи!» Витя сделал неуверенный шаг и оказался в коридоре. На него смотрело не меньше десятка автоматных стволов. Люди в бронежилетах насупленно изучали его через прорези прицелов. Их пальцы напряженно вздрагивали на курках. Одно резкое движение, и от космического путешественника останутся одни дырочки и кровавые брызги на кафеле. «С возвращением тебя, Блинов!» Раздался все тот же голос. Виктор повернул голову. Рядом с ним стояла женщина в строгом черном пальто. Это она руководила его задержанием и надевала на него наручники. По ее лицу бродила снисходительная улыбка. «Я вижу, вы неплохо подготовились к встрече», – буркнул Витя. «Да, тебя уже заждались». Женщина махнула рукой, и автоматные стволы опустились. Какой-то человек зашел в ванную комнату, подобрал лучемет и, встав на четвереньки, начал внимательно изучать пол. Кто-то профессионально обшарил Витины карманы, извлек из них обойму, забытую там в незапамятные времена, и отдал строгой женщине. Она повертела ее в руках и спрятала в дамскую сумочку. Потом заглянула в зрачки Виктора, зачем-то пощупала его щитовидку и провела рукой за ухом. Ее теплые пальцы обстучали шею и затылок. Казалось, она что-то там ищет. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» – поинтересовался Витя, изображая из себя кроткую овечку. «Да, сейчас мы это обсудим», – ответила она. «Меня зовут Анна Петержак. Я полковник службы безопасности». «Большая честь для меня», – сказал Виктор, краем глаза наблюдая, как его лучемет упаковывается в полиэтиленовый пакет и медленно уплывает в неизвестном направлении. «А, кстати, служба безопасности чего и за что меня арестовали? Извините, конечно, мой чисто абстрактный интерес к процедурному вопросу». Госпожа Петержак взяла его под руку и подтолкнула к выходу из квартиры. «Перестрелка с милицией тебе кажется недостаточным основанием для задержания?» — ласково спросила она. Виктор вздрогнул. Что-то неуловимое мелькнуло в словах женщины. Неуловимое и очень опасное. Какой-то звук или интонация. Что-то на грани восприятия, но настолько страшное, что волосы у него на загривке встали дыбом. Он жалобно огляделся по сторонам. Помощи ждать было неоткуда. Виктор покорно прошел через живой коридор, образованный вооруженными людьми. Скрип камуфляжа и запах кирзовых сапог давили на психику и вызывали в душе давно забытое желание подчиняться и выполнять приказы. Сила, скрытая в этих тренированных людях, закованных в бронежилеты, рождала в нем не страх, а восхищение. «Свои! Земляне! Они еще заставят заговорить о себе на космических просторах». Он хотел бы быть одним из этих бравых парней или хотя бы быть им другом, но стал врагом. Судьба. На лестничной площадке он, к своему удивлению, обнаружил солдата, облаченного в скафандр высшей защиты с лупером, закинутым за спину. Виктор остановился как вкопанный. Он ясно представил себе, что с ним было бы, вздумай он оказать сопротивление. Из этой игрушки можно легко прострелить всю многоэтажку насквозь, а уж расправиться с ее помощью с человеком, запертым в ванной комнате, не составит никакого труда. Но откуда здесь Луппер? «Кроме того, ты проник на землю, не пройдя карантина, а это запрещено», невозмутимо продолжала полковник безопасности, которая шла у него за спиной. «Значит, это все-таки земля», пробормотал Виктор. «А то я уже начал сомневаться, на ту ли планету я попал». «Товарищ полковник!» Перед Витей появился суетливый мужичок в неопрятном пиджаке. «А что будем делать с этими двумя?» «С кем?» – не поняла Анна. «Ну, парочка, которая была в квартире. У парня нет прописки». «Обоих в карантин. Квартиру опечатать. И продезинфицируйте здесь все. Ну, вы знаете не хуже меня, что нужно делать в таких случаях. Черт его знает, какую заразу он сюда мог притащить». «Есть!» Виктор никак не мог сообразить, что происходит. Эти люди располагают сведениями о том, кто он, откуда и что с ним нужно делать. Такое впечатление, что ловля космических путешественников для них рутинное занятие. Но почему? У кого они всему научились? Что им от него нужно? Пока Витя терялся в догадках, трое крепких парней спустили его в лифте на первый этаж. Здесь уже работали специалисты в костюмах противохимической защиты. Словно неуклюжие медведи, они бродили по лестничной площадке с большими баллонами за спиной. Из длинных трубок в их руках во все стороны разлетались брызги вонючей жидкости. Они старательно поливали пол и стены. Жидкость уже образовала большую лужу и журча стекала по ступенькам на улицу. Но спецы продолжали распрыскивать еще и еще, будто хотели, если не продезинфицировать помещение, то на худой конец утопить все вредные микроорганизмы, которые Виктор мог притащить из космоса. Один из сотрудников накинул Вите на голову матерчатый мешок и заставил наклониться и бегом выскочить из подъезда. Космический путешественник не успел опомниться, как оказался в салоне машины с затемненными стеклами. Здесь ему позволили снять пропитанную пылью ткань. С двух сторон от Виктора в машину втиснулись люди с непроницаемыми, будто отлитыми из бетона, лицами. Автомобиль сорвался с места и, быстро набрав скорость, помчался по улицам, залитым светом фонарей. Разноцветные огни мелькали перед глазами Виктора и сливались в густой радужный туман. Он с трудом различал знакомые здания, мимо которых проезжал, и тут же о них забывал. Станции метро, витрины универмагов, рекламные щиты сжимались его сознанием в единое месиво и утрачивали какой-либо смысл, превращаясь в загадочное мельтешение. Вдруг машину слегка подбросило, и краски померкли. Они въехали в подземный гараж. Виктора также невежливо, как и посадили, извлекли из салона автомобиля и доставили в чистое светлое помещение медицинского кабинета. Он не сопротивлялся, и на это имелись две весьма веские причины. Первая причина – сила на стороне противника. А вторая – лучше с самого начала притвориться вялым и покорным, чтобы впоследствии сделать неприятелю большой сюрприз. Рано или поздно охрана расслабится, и тогда у него появится возможность завладеть оружием или красиво выпрыгнуть в окно. Даже профессионалы иногда допускают ошибки. Они, конечно, очень хорошо осведомлены о таких вещах, о которых знать им не следовало бы. Но человеческую глупость еще никто не отменял. В медицинском кабинете его ждал сшибающий с ног запах хлорки и симпатичная медсестра в коротком голубом халатике. Был здесь еще шкафообразный санитар, но на него Виктор решил не обращать внимания. Он предпочел зарядиться оптимизмом, разглядывая ножки служительницы змеи и чаши. Через 5 минут Виктор осознал, что ошибся с выбором источника оптимизма. Да и медсестра оказалась не такой уж хорошенькой. Эта женщина была чем-то очень недовольна. Похоже, что кто-то сильно испортил ей настроение, а расплачиваться за это пришлось Вите. Когда у него брали на анализ кровь из вены, то мимо пробирки попало не менее половины стакана, и в его руке появились 4 холостые, никуда не ведущие дырки. «Лучше бы меня прострелили из луппера», – думал Витя, с огорчением разглядывая красные пятна на полу и надеясь, что на этом все закончится. Но медсестра продолжала свирепствовать. Она подсунула ему банку и заставила в нее помочиться. Виктор покраснел от смущения и хотел отказаться, но, посмотрев на санитара, решил, что капризничать не стоит. То, что происходило дальше, Витя вообще не понимал. У него взяли образцы желудочного сока и откачали довольно много спинномозговой жидкости. Все это было очень неприятно, а порой весьма болезненно. Но когда он пытался протестовать, на помощь медсестре приходил санитар. Процедуры закончились через несколько часов, и Виктор пришел к выводу, что гридерские ученые обходились с ним значительно гуманнее, чем обитатели родной планеты. Напоследок его заставили вымыться едкой красноватой жидкостью, после которой чесалась кожа на всем теле, и перевели в другую комнату, где Витю ожидал целый медицинский консилиум. Плешивый небритый субъект задавал ему десятки бессмысленных вопросов из-за умных психологических тестов. Одновременно еще один сморчок в белом халате срезал образцы кожи с его пяток и ладоней. К тому времени, когда Виктору наконец разрешили одеться, перед его глазами плыли круги, и он очень жалел, что так просто сдался. С двумя обоймами он мог бы вести бой до самого утра, и сейчас все еще находился бы на свободе. Витя уже не верил, что его мучения закончатся в ближайшие сутки, когда в кабинет, где вершилась очередная пытка, вошел сотрудник в дорогом черном костюме и сказал, обратившись к Виктору: «Пойдемте, звездный странник, начальство ждет». Его слова прозвучали в душе измученного космоплавателя ангельской песней. Он с радостью отпихнул от себя специалиста, который уже четверть часа заталкивал зонды ему в ухо, и поспешил за плечистым служакой. Виктор был благодарен этому незнакомому человеку за хотя бы временное избавление от фашистствующих эскулапов. Он проследовал за своим спасителем по толстым мягким коврам, которые застилали полы широких коридоров, и опустился на бесшумном лифте в подвал. Здесь убранство помещений было попроще, чем наверху. Керамическая плитка под ногами, масляная краска на стенах и автоматчики у каждого поворота. Угрюмые солдаты неподвижно стояли в специальных нишах, положив указательные пальцы на спусковые крючки калашей. В простенках между ними целыми гроздьями висели датчики, которые вспыхивали красными огоньками, едва Виктор и его сопровождающий приближались на расстояние 3 метров. Не меньше десятка видеокамер поворачивались вслед за ними и перемигивались индикаторными лампочками. Даже мышь не могла бы проскочить незамеченной мимо таких сторожей. Надсмотрщики Старока удавились бы собственными хоботами от зависти. О такой насыщенности они могли только мечтать. Виктор поднял глаза и посмотрел на потолок в поисках вентиляционных отверстий. На рудниках через такие в случае необходимости пускали парализующий газ. Здесь решеток не было, зато сверху торчали трубки небольшого диаметра, свинченные в пучки по 3 штуки. Взглянув на обгоревшие наконечники, Виктор предположил, что одна из трубок используется для поступления горючего газа. По сути, это был компактный стационарный огнемет. Те, кто защищал этот коридор, могли в любой момент превратить его в пылающий ад. За шиворот Виктору упала холодная капля, и он сразу понял, что вторая трубка в каждом пучке предназначена для обычной воды. Может быть, для тушения пожара после применения огнеметов, может для того, чтобы утопить тех, кто не сгорел. А вот для чего нужна третья? «А третья для бетона», – неожиданно сказал сопровождающий Виктора сотрудник в черном костюме. «Не надо так напряженно думать о ерунде», – процедил он сквозь зубы. «Этот коридор при необходимости заливается бетоном». «Вот так, да, сволочь переодетая? Телепатим помаленьку?» С раздражением подумал Виктор. «Но хорошо, а где они тогда прячут бетономешалки?» Сопровождающий поморщился. Еще один поворот и еще один лифт унес их еще ниже. Они бесконечно долго проваливались в бездну. У Виктора заложило уши, а лифт продолжал спускаться в преисподнюю. Преисподняя оказалась устроенной еще аскетичнее, чем предыдущий уровень, на котором они только что побывали. Железные стены, полы и потолки. По спине космического путешественника поползли мурашки размером с противотанковую гранату, когда он увидел, кто охраняет это подземное царство. Два блестящих сталью робота на вытяжку стояли с двух сторон от толстой бронированной двери. В металлических, многосуставчатых пальцах они сжимали лучеметы. Обычные для космоса, ничем не примечательные бластеры типа «Эстрих». Очень популярные у мусорщиков и работорговцев. Но невероятные здесь, на Земле. Виктор не понимал, что случилось с его планетой. Откуда здесь могли взяться лупперы, эстрихи и прочая дрянь? И кто, интересно, прячется в этих подземельях под защитой автоматчиков, роботов, огнеметов и бетономешалок? «Не может быть, чтоб Землю оккупировали! Если бы это было так, то им не пришлось бы так прятаться», – подумал Виктор, беспомощно оглядываясь по сторонам. Сопровождавший его громила ободряюще кивнул и показал рукой на отъехавшую в сторону бронированную дверь. Космический путешественник набрал в легкие побольше воздуха и переступил порог, за которым его, возможно, ждали ответы на все вопросы. Но он был не очень уверен, что хочет их знать. Вопреки ожиданиям, бронированная дверь таила за собой не могильный склеп и не секретную лабораторию пришельцев. Виктор увидел самый обычный кабинет высокого должностного лица. Длинный стол для совещаний с двумя рядами стульев по бокам и председательским креслом под портретом лысого человека. Стены были обиты плотной тканью густо-шоколадного цвета. Места, где обычно должны располагаться окна, задрапированы темно-пурпурными занавесями. За главным столом, освещенным яркой лампой, никого не было, и Виктору пришлось хорошенько порыскать глазами, прежде чем он отыскал хозяина кабинета. Точнее, хозяйку. «Что же ты встал у дверей? Проходи!» Полковник Анна Петержак ждала его у маленького уютного столика в углу. Здесь, на площади в 3 квадратных метра, были сосредоточены все составляющие части настоящего комфорта. Во всяком случае, в представлении Виктора здесь было все необходимое для кратковременного счастья. Стояли два глубоких кресла, пышных и мягких даже на вид. На круглом подносе дымилась медная турка с ароматным кофе, а напротив сидела женщина в форменном кителе и юбке. В темноте были плохо видны знаки различия и орденские планки. Зато через прозрачную столешницу отчетливо просвечивались плотно сжатые коленки. Виктор автоматически попробовал прикинуть возраст женщины-полковника, но быстро запутался. По уму, светящемуся в ее глазах, по званию, по выражению лица и по поведению, выходило не меньше полтинника, а просто на вид около 30. «Ну, проходи же, звездный странник, Виктор Блинов», – гостеприимно сказала она. «Не смущайся. Надеюсь, наши доктора не очень тебя замучили своими анализами. Им только дай кого-нибудь, кто вернулся оттуда. С живого не слезут». «Спасибо, все обошлось. Хотя теперь я стал меньше доверять докторам», – промолвил Витя, утопая в плюшевом чреве кресла. «А почему вы называете меня звездным странником?» «Это рабочее наименование всех землян, которые вернулись оттуда». Полковник ткнула пальцем в потолок, украшенный богатой тяжеловесной лепниной, и улыбнулась. «Есть еще один термин, но, боюсь, он тебе не очень понравится». «Какой же?» «Отрыжка космоса». «Спасибо на добром слове». Виктор поморщился, но в глубине души согласился с тем, что это определение, хотя и грубовато по форме, Абсолютно точно по содержанию. Но почему вы уверены, что я прилетел из космоса? Только не говори мне, что лучемет ты нашел на помойке. А почему бы и нет? Ты был одет в скитморскую форму. Откуда она у тебя? Это трофей. Правильно. Врать не стоит. Тем более, что я и так все про тебя знаю. Анна разлила кофе в маленькие фарфоровые чашечки. Тебе с коньяком или со сливками? Черный. Я не люблю смешивать хорошие продукты. Я тоже. Петержак поставила на стол бутылку коньяка и пару пластмассовых стаканов. Мухи отдельно, котлеты отдельно, не так ли? Виктор кивнул и сдвинул бутылку в сторону. Она закрывала ему вид на полковничьи колени. Петержак быстро проследила его откровенный взгляд и переместила ноги в такое положение, чтобы Виктору было лучше видно. «Стерва!» – оценил Витя поведение собеседницы. «Ты, наверное, удивлен, увидев в этом здании некоторые вещи, которым не следовало бы находиться на земле?» – спросила Анна, пряча за чашкой с раскаленным кофе загадочную улыбку Монны Лизы. «Ну, не так, чтобы очень». Виктор старался выглядеть спокойным и, чтобы хоть как-то отвлечься от эротического зрелища, откупорил бутылку и понюхал напиток. «Подозреваю, что я не первый, кто вернулся оттуда. Некоторые грейдерские или имперские корабли могли потерпеть здесь крушение, а вы, не торопясь, собрали неплохую коллекцию космических раритетов». «Не угадал. И то, что ты подумал про скрытую оккупацию, полная чушь». Анна протянула пустой стакан за порцией коньяка. Виктор не поскупился и плеснул ей от души. «Ну, тогда я ничего не понимаю и, честно говоря, не хочу понимать». Виктор откинулся на податливую спинку и закинул ногу за ногу. «А тебе и не надо ничего понимать. Я дам тебе работу, а ты ее сделаешь». Петержак вальяжно ткнула пальцем в его сторону. Виктора даже слегка передернуло от этого жеста. Он ненавидел, когда с ним обращались таким образом. «Если виноват, карайте по закону. Хотите сделку, договаривайтесь как с равным. А делать из него целлофанового ежика он никому не позволит». «Нет!» Виктор сам не понял, как из него выскочило это слово из трех букв. Несмотря на то, что его покоробило высокомерие полковника, он собирался сказать «да». В его положении спорить было просто неприлично. «Ты никогда не читал трудов Дейла Карнеги?» – произнесла Анна, неторопливо смакуя напиток. «Почитывал. Пустая книжица!» – буркнул Витя, пытаясь выдумать, как можно сгладить последствия своего необдуманного отказа. «Если помнишь, он не рекомендует использовать слово «нет» при общении с людьми», – заметила она, прикрывая глаза от удовольствия и делая вид, что целиком сосредоточена на дегустации коньяка. «Вот только не надо разговаривать со мной, как со школьником!» – возмутился Виктор. Эта женщина почему-то вызывала в нем ужас и восхищение одновременно. Что-то подсказывало ему, что она не так проста, как хочет казаться. В ней крылась какая-то непонятная угроза. «Карнеги учит втюхивать лохам дешевый ширпотреб. А я не собираюсь ничего вам предлагать». Виктор залпом осушил свой стакан, повесил его на горлышко бутылки и с вызовом сложил руки на груди. Он хорошо помнил, что по Карнеге этот жест означает недоверие. Анна приподняла брови, внимательно посмотрела на него и медленно поправила волосы. Ее губы слегка приоткрылись, а туфелька соскочила с пятки и закачалась на большом пальце ноги. Беспокойные мысли заметались по мозговым извилинам Виктора. Что все это означает? Куда он попал? Она его соблазняет, что ли? Какой смысл? Витя попытался поглубже погрузиться в кресло. Улыбка полковника стала шире, блеснула ровная шеренга зубов. Петержак медленно расстегнула китель и уперла руки в бока. Вдруг до него дошло. Полковник Петержак слишком серьезно отнеслась к творению американского писателя, который считал, что расшифровал подсознательный язык жестов. Последняя ее поза означала угрозу. Правда, у Карнеги она описывалась как мужская. «Я все понял», – сказал он, расслабившись. «Или я буду дружить, или мне будет плохо». «Приятно общаться с образованным человеком», – сказала Анна, застегивая форму. «Теперь к делу, Хендергеш». Виктор подскочил от неожиданности. Сначала он даже задохнулся от ярости, но через секунду его взгляд потускнел, а плечи безвольно опали. Он покорно опустился на кресло и низко склонил голову. Все встало на свои места. Хендергеш на одном из имперских наречий означало «мерзкий раб». Он не на шутку перепугался и уже чувствовал у себя на запястьях кандалы, а плечи болезненно заныли, как будто по ним только что прошелся дубинкой слонообразный надсмотрщик. В ушах загремели окрики охранников. «Хендергеш датсоммерк!» «Забавно, не правда ли?» – ухмыльнулась Анна, которой, похоже, доставлял удовольствие его ужас. Может быть, она и не умела читать мысли, как тот сотрудник, который доставил Виктора в ее кабинет. Но ощущать эмоции она, безусловно, умела. «Что именно вас забавляет?» – промямлил Витя побелевшими губами. Он с трудом сдерживал дрожь в собственной челюсти и постарался покрепче сжать зубы, чтобы Петержак не услышала, как они стучат. «Вся ваша история очень забавна». Петержак сняла стакан с горлышка, наполнила его коньяком и протянула Виктору. «Не вижу ничего забавного». Витя взял стакан и, согревая его в ладонях, долго смотрел на густую жидкость. Его бил озноб. Казалось, он был готов к любым неожиданностям. Но попасть в лапы имперцев, находясь на своей родной планете, это было чересчур. «Все не так плохо, как кажется», – подумал Виктор. «На самом деле все гораздо хуже». В темно-рубиновом напитке плескались искорки, отражающие свет настольной лампы. Казалось, в нем плавают звездочки с полковничьих погон и светятся огромные глаза гридеров, бездонные, как могильные колодцы Тарока. Полковник Петержак не прерывала его размышлений, представляя ему возможность немного привыкнуть к бешено меняющейся реальности. А может быть, размышляя о том, какую еще гадость ему сделать. «Ты даже не представляешь, насколько это смешно!» Наконец нарушила она гнетущее молчание. «Ты, подданный империи, попадаешь в плен и становишься рабом в имперской же шахте. Потом бежишь и уничтожаешь имперский же крейсер. Очень смешно!» Полковник самодовольно оскалилась. «Не понял шутку юмора. Кто подданный империи?» Витя грустно посмотрел на женщину. С каждой минутой он соображал все хуже и хуже. Ему начало казаться, что она издевается над ним. Испытывая, сколько еще нелепостей сможет выдержать его мозг, перед тем, как его нейроны заживо зажарятся от перенапряжения. «Земля давным-давно числится одной из имперских провинций», отчеканила Петержак. «Правительства всех крупных держав твоей планеты заключили вассальные договора с императором. Так что ты имперец, и если бы ты в свое время потрудился заглянуть в любой звездный справочник, то мне не пришлось бы объяснять тебе очевидные истины. Земляне – одни из народов, составляющих Великую Галактическую Империю». Виктор подавился коньяком и закашлялся. «Да что за бред?» – прохрипел он. «За кого вы меня держите?» «За гражданина Великого Межзвездного Государства, который с удовольствием выполнит возложенную на него миссию». «Кажется, это те грабли, на которые не ступала нога человека», – пробормотал Виктор и резко поставил стакан на стол. «Это же просто нелогично». «А ты это о чем?» – невозмутимо проворковала Анна. «Обо всем».